По сообщениям, 26 ноября в 53 городах 20 зарубежных стран, в том числе Париже, Брюсселе и главных городах Германии, прошли митинги зарубежных корейцев, которые приветствовали пятый тур всенародных действий Южной Кореи за отставку Пак Кын Хе.